Санда Макото. Досье лорда Эльмилоя II. Том 6. Дело о договоре Атласа. Часть 1. Пролог. Из всех комнат факультета современной магии Норриджа это была особенно старой. В веерообразном помещении сидело много людей. Обычно класс Эльмилоев насчитывал порядка 10 человек одновременно, но сейчас из-за присутствия вольнослушателей их было раза в три больше. Несмотря на то, что маги презирали науку, здесь установили систему центрального отопления, из-за чего в аудитории было комфортно и тепло. Если не считать ароматического воска, нанесенного на стены, это место ничем не отличалось от обычного колледжа. Как кто-то однажды сказал, поддержание внешнего вида стоит денег. Однако же мне очень даже нравился сладкий запах этого воска. Один из преподавателей каждое утро подбирал сезонные специи из-за повышения концентрации, которому они предположительно способствовали. Как-то я попыталась поблагодарить преподавателя за это, но он ответил лишь, что мне стоит благодарить пчел, цветы и травы. Сейчас я бы сказала ему, что он заслуживает благодарности ничуть не меньше. Тогда я только что приехала в Лондон и мало разговаривала с людьми. Мягкий расслабляющий аромат успокаивал меня. Я знала, что преподаватель делал это вовсе не ради меня, но все равно хотела поблагодарить его за теплое чувство в груди. Однако, пока я была погружена в мысли, мимо меня проходили они. Сегодня оглашали оценки за доклады, и всю вторую половину лекции ученики подходили к преподавателю, чтобы услышать отзыв о своей работе. «Вот уже хорошо. Надеюсь, ты можешь лучше, так что переписывай целиком. Тьфу, ты пошел довольно извилистыми путями. Да, система широко известна как Каббала, но на самом деле она включает в себя множество различных типов магии. Методы, которые открыла Вице-Бран, наверное, лучше всего подходят для данной темы. Обязательно прими их во внимание, когда будешь изучать ману». «Неплохо. Заодно только это эссе я уже могу поставить зачет. В следующий раз смени тему. Возможно, будет непросто, но ты можешь взглянуть на это с точки зрения минералогии. Если захочешь, я могу даже представить тебе Кишуа, факультету минералогии. Полагаю, с такими способностями ты подтянешь учебу на обоих факультетах». Некоторые могли счесть это удивительным, но в его отзывах чувствовалась внимательность к другим. Не уверенно, понимали ли это другие ученики, но даже несмотря на то, что некоторые получили довольно резкую оценку, никто из них не выглядел побежденным. Все были полны энтузиазма, вероятно, причиной тому было то, что класс Эльмилоев дал им такую основу для дальнейшего развития. Однако не со всеми разговор был дружелюбным. «Флат, прежде чем мы начнем обсуждать этот ужас, который ты называешь эссе, почему все требования к оформлению работы опять прошли мимо твоих ушей? Свен, не надо ради соперничества делать те же ошибки, что и он, ладно? Подумай о чувствах того, кому придется пожертвовать своим временем, чтобы подобрать вам тему для дополнительного задания». Подобные крики можно было услышать довольно часто. И каждый раз были замешаны оправдания, гнев и магия. Затем Ивет, которая вернулась в класс, словно ничего не произошло, тоже начала доставлять проблемы, да еще и Каулиаса притащила за собой, который просто пытался учиться. Мне было немного тревожно. Я съежилась в углу аудитории, прижимая ладонь к груди. В этот раз я тоже сдала доклад, и меня очень беспокоило то, что скажет мой учитель. Я знала, что мне здесь не место. Я не была магом и только считалась ученицей моего учителя. Мне позволили сидеть здесь лишь в результате длинной череды совпадений. Я это прекрасно понимала, но факт того, что я была частью этого класса, запечатлялся в моем сердце. Я заблуждалась. Заблуждалась в том, что и дальше смогу здесь оставаться. Эти мысли кружились в моей голове, когда в аудитории прозвучало знакомое слово. «Грей!» «А, здесь?» Я нервно встала, наблюдая, как я спускаюсь к нему по ступеням. Учитель постучал тыльной стороной ладони по обложке моего доклада. «Прежде всего, форма доклада неправильная. Тема не согласована, а в содержимом полный бардак. Ты плохо изучила информацию о предпосылках Каббалы. Вряд ли тебе пришло в голову подумать над тем, как источники, которые ты использовала, будут взаимодействовать друг с другом. Теория, выдвинутая тобой вначале, противоречит сказанному в конце, потому что школа мысли совершенно разная. Часовые башни и обычный визит в библиотеку улучшил бы эту ситуацию на 80%. В следующий раз будь внимательней». «Простите». Я разочарованно повесила голову. На самом деле я чувствовала, что что-то было не так, но даже не подумала о том, чтобы обратиться к библиотекарю. Это было так логично. Почему я не поняла этого, пока мне не сказали? «Однако», — добавил он, «наблюдения некромантии пусть разрознены, но весьма необычны. Исследование смерти тела, разума и души довольно поверхностное, но экспериментальное введение очень интересное. Если ты не против, я хотел бы использовать этот абзац в своей работе после тщательного изучения. Разумеется, твое имя будет упомянуто». «Конечно». «Благодарю. Я свяжусь с тобой, когда буду писать диссертацию. Следующее — Ивет Эллерман». Он, как ни в чем не бывало, назвал имя девушки с мистическим глазом. Особо с повязкой на глазу сказала, что томящаяся в ожидании возлюбленная здесь, и встала, за что несколько учеников яростно ее свистали. Я вернулась на свое место и без особого энтузиазма принялась наблюдать за происходящим. Наконец, учитель продолжил давать свои оценки ученикам. Он говорил как обычно, иногда даже более энергично, чем прежде, словно оправился от травмы, полученной в конце года. Телесные раны, должно быть, полностью зажили. В конце концов, будучи лордом, он не испытывал недостатка в лечебной магии. Например, когда его не так давно выписали из больницы, несколько учеников предложили обследовать его с целью выявить возможные осложнения. Учитель отказался, но, насколько я помню, на его лице отразилось облегчение, несмотря на то, что он все еще опирался на костыли. Но что насчет его сердца, духа? Последний инцидент оставил глубокий след в его сердце. До этого он лишь вмешивался в события, которые касались других людей. Но в этот раз все было иначе, поскольку произошедшее явно было нацелено на него. Поэтому я даже представить себе не могла, что он испытал. Мне оставалось лишь коротать время в тревоге и неопределенности. «Поздравляю, Грей!» Сидевший позади парень со светлыми волосами неожиданно наклонился ко мне и помахал рукой. «Флат». Широко улыбающимся юнцом был Флат Искардос, который только что услышал оценку своего доклада. Даже в классе Эльмелоев нечасто можно было увидеть такую выдающуюся фигуру, как он. «Впечатляет? Профессор редко использует чужие доклады в своей работе». «Нет. Так уж получилось, что ему просто интересна моя родина». «Это тоже здорово! Знаешь, ты здесь всего 6 месяцев. Сдавая профессору свой первый доклад, я пытался впечатлить его любым возможным способом. Я думал, что обычной писанины его не проймешь, поэтому решил добавить еще что-нибудь. Облазив всю часовую башню, я раздобыл большую коробку с глазами и пометом летучих мышей и вручил ему. Не знаю почему, но наградой мне был лишь знатный нагоняй». Я представила, как он энергично втаскивает коробку в аудиторию, да еще и самодовольно улыбается при этом. «Тогда мой нос чуть не скривило от запаха. Погоди, ты жульничаешь? Я тоже хочу поговорить с Грей, так что свали как можно дальше!» «А, Лешьян! Не называй меня так!» В нашу беседу ворвался парень с вьющимися светлыми волосами. Свен Глашайт. Их с Флатом окрестили 2 джаггернаутами нынешнего поколения. Их неудержимая энергия, похоже, пользовалась популярностью среди девушек. Я в этом плохо разбиралась, но их, наверное, можно было назвать привлекательными. Однако это касалось лишь тех редких мгновений, когда они не грызли друг другу глотки. «Но ты же Лешьян! Пришел понюхать под Грей или еще что? Разве профессор не запретил тебе приближаться к ней? Ну, если так, то можешь понюхать меня. Ну же, можно без любезностей?» «Ладно, я понял. Ты и вправду моя немезида, Флат!» Энергия обволокла руку юноши и превратилась в когтистую лапу, и она со свистящим звуком рассекла воздух, но Флат с удивительной скоростью увернулся. «Ха-ха-ха-ха! Мисс Тока причинила мне столько боли, что я установил систему автоматического действия. Я могу игнорировать свою волю и использовать продвинутые техники, чтобы заставлять нервы работать лишь с помощью магии. Меня вдохновили роботы из видеоигр, которые движутся лишь по заранее заложенной программе». Когда Флат уклонился и начал болтать, его затылок с глухим стуком ударился о стул позади него. «Ай, похоже, оценка окружения настроена не совсем точно», — проворчал Флат и поднял руку. С его пальцев слетел магический снаряд. Когда он отскочил от плеча Свена, в аудитории вспыхнул красивый радужный круг. «Ого, круто! Твоя сопротивляемость опять возросла, Лешьян? Заткнись! Я отправлю тебя к праотцам здесь и сейчас!» Словно супергерой из комиксов, Свен вновь выпустил когти, как вдруг... «Я обращаюсь ко всем ученикам!» В той стороне, где находилось место преподавателя, раздался суровый голос. «Любому, кто сможет их остановить, я поставлю зачет. Те же, кто в этом поможет, получат освобождение от одного доклада... Или же 1 час личной консультации. Вольнослушателя это тоже касается». Холодный голос учителя потонул в громких аплодисментах. Сцепившуюся парочку быстро окружил разрушительный вихрь, включая магию электричества Коулеса, энергию мистического глаза и ветвь, два ножа изо льда и пламени, а также магию рун, элементальную магию и колдовство. Магический вихрь сомкнулся на двух юнцах и воцарился хаос. Флат и Свен считались джаггернаутами этого класса, но остальные ученики не собирались молча сидеть в стороне. Ни один маг не упустит возможности укрепить свои позиции. Именно поэтому аудитория кипела от энтузиазма. Каждодневная рутина в классе Эльмилоев оставалась неизменной. Это было так нормально, что мне стало сложно дышать. «В чем дело, Грей?» Раздавая ученикам указания, ко мне подошел учитель. Возможно, суровое выражение его лица можно было объяснить попыткой сосредоточиться на предотвращении порчи имущества. Я слышала, что эта аудитория была укреплена сильнее всех прочих именно из-за подобных происшествий. Но даже несмотря на это, факультет современной магии, Норридж, видимо, был не настолько богат, чтобы постоянно оплачивать ремонт и покупать новую мебель. Но я думаю, что эта строгость уже была частью личности моего учителя. «Ты выглядишь удручённой. Мало кто с успехом сдает свой первый доклад. Зачет пока не поставлю, но могу сказать, что ты справилась». «А, нет, дело не в этом». Нет, я не могла посмотреть ему прямо в глаза. Мне не терпелось задать ему вопрос, когда он оглашал оценки, но теперь это желание испарилось. В этот момент раздался звонок. «Простите, в другой раз. Мне пора». Я опустила голову и в спешке покинула аудиторию.